лосося. Этот рассказ я начну с описания нашей квартиры. Комнат у нас было две. Сразу у прихожей, за двустворчатыми стеклянными дверями, располагалась комната дедушки. Дедушка спал там на раскладном диване, который никогда не раскладывал, потому что внутри была спрятана какая-то старая, переложенная от моли пучками зверобоя одежда и материя. Моль зверобоя боялась и в диван не лезла. Но вместо нее там жили мелкие коричневые жучки, боявшиеся только крепкого дедушкиного пальца и сопровождавшие свою смерть оглушительной вонью. Кроме дивана с жучками, в комнате стояли стол, сервант, огромный буфет, который бабушка называла саркофагом, телевизор и два табурета. Верх буфета был сплошь заставлен дедушкиными сувенирами. Дедушка был артистом, много ездил по разным городам с концертами и из каждого города привозил какого-нибудь деревянного медведя с бочонком, бронзовую родину-мать с мечом, обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» или костяной значок «390 лет Тобольску». За каждый сувенир дедушка осыпался проклятиями. «Надо же столько барахла в дом натащить!» — ругалась бабушка по поводу разрисованной тарелки гульбища с туром и вырезанного из небольшого пня Ильи Муромца. «Хоронить будут, в гроб все не поместится!» «Ну что делать, Нин, дарят!» — отвечал дедушка, пристраивая Илью Муромца между жестяным танком атаманской дивизии и бронзовым бюстом задумавшегося Максима Горького. «Дарят, а ты не бери!» «Неудобно!» «Значит, возьми, оставь в гостинице!» «Проводникам в поезде оставь». «Ну как так оставь? Подарили ведь», робко настаивал дедушка, с любовью прислоняя гульбище с туром к музыкальной сигаретнице, изображавшей трехтомник Ленина. Гульбище прислонились плохо, покатились и, сбросив на пол мальчика-молдаванчика в высокой шапке, разлетелись вдребезги. «Вот хорошо, одним куском дерьма меньше», обрадовалась бабушка. «Я бы все переколотила, да еще об твою голову». «И не склеишь уже», бормотал дедушка, собирая осколки. Если верх буфета был заставлен дедушкиными сувенирами, чем были забиты его ящики, не знал толком никто. Я пару раз открывал их, видел какие-то пластинки, мотки шерсти, пыльные бутылки вина, посуду. Вещи эти никогда не вынимались и полностью оправдывали присвоенную буфету кличку «саркофаг». Слушать пластинки было не на чем, вязанием бабушка не занималась, а чтобы пить вино и пользоваться посудой, нужны были гости, которые к нам никогда не ходили. Открывать буфет и трогать лежавшие в нем предметы, среди которых попадали занятные безделушки вроде деревянного автомобиля «Победа» с часами на месте запасного колеса, бабушка запрещала. Она говорила, что все это чужое. Какие-то люди, по ее словам, куда-то уехали и оставили эти вещи ей на хранение. Чужой оказалась даже коробочка леденцов. Бабушка сказала, что ее оставил на хранение один генерал. Коробочку я все же тиснул, но внимательно рассмотрев ее, прочитал. Вкаим Бабаева. Решив, что Бабаев – это фамилия генерала, а Вкаим – его странное имя, я тут же положил леденцы на место. С человеком по имени Вкаим лучше было не связываться. Вторую комнату мы называли спальней. Там стояли два огромных шкафа, набитых, как и буфет, неизвестно чем, мутное зеркальное трюмо с тумбочками по бокам и огромная двуспальная кровать, на которой спали мы с бабушкой. С бабушкиной стороны стояла еще одна тумбочка, где хранились мои анализы, а с моей, чтобы я не упал ночью, были подставлены спинками к кровати три стула. На сиденьях их лежали обычно мои вещи, шерстяные безрукавки, фланелевые рубашки, колготки. Колготки я ненавидел. Бабушка не разрешала снимать их даже на ночь, и я все время чувствовал, как они меня стягивают. Если по какой-то случайности я оказывался в постели без них, ноги словно погружались в приятную прохладу, я болтал ими под одеялом и представлял, что плаваю. Как выглядела наша кухня, можно было представить, когда я рассказывал про поставленный на видное место чайник. Могу только добавить, что из видных мест состояла, в общем-то, вся квартира. Повсюду были нагромождены какие-то предметы, назначения которых никто не знал, коробки, которые неведомо кто принес, и пакеты, в которых неизвестно, что лежало. Кухонный стол сплошь был уставлен лекарствами и какими-то баночками. Если мы с дедушкой обедали вместе, баночкам приходилось потесниться, и некоторые из них, не выдержав нашего соседства, валились с другого конца стола на пол. На шкафах лежали выложенные в ряд дозревать яблоки, бананы или хурма, в зависимости от сезона. Иногда хурма дозревала слишком, и над ней начинали виться крошечные мошки. Они живились всегда над стоявшими на мойке коробочками, с сырными корками и прочими мелкими отходами, приготовленными бабушкой для подкармливания птиц. Пол в коридоре бабушка застилала газетами, меняя их по мере ветшания. Она боялась инфекции, обдавала кипятком ложки и тарелки, но говорила, что на уборку у нее нет сил. Самыми интересными деталями нашего интерьера были два холодильника. В одном хранились еда и консервы, к который брал на рыбалку старый Гитцель. Другой был битком набит шоколадными конфетами и консервами для врачей. Хорошие конфеты и икру бабушка дарила гомеопатам и профессорам, конфеты похуже и консервы вроде лосося, лечащим врачам поликлиник, шоколадки и шпроты, дежурным врачам и лаборанткам, бравшим у меня кровь на анализ. День, который я опишу в этом рассказе, начался с того, что бабушка, выбирая из одного холодильника лучшие конфеты для гомеопата, ругала дедушку, выбиравшего из другого холодильника худшие консервы для предстоявшей рыбалки. Дедушка всегда брал на рыбалку консервы похуже, потому что получше могли еще полежать, а похуже лежали уже давно и вот-вот могли испортиться. «С дочерью я маялась, ты таскался, внук подыхает, ты таскаешься. Предателем был, предателем остался», — говорила бабушка, перебирая коробки конфет, многие из которых покоробились от долгого лежания и годились теперь только лечащим врачам. «И машина у тебя желтая. Желтый цвет — цвет предательства. Какую ж ты еще мог выбрать, Иуда Тульский? Неделю назад сказала, что сегодня ехать к гомеопату. Но как же? Тебе твои интересы превыше всего. Ничего, возмездие за все есть. Бог даст, это будет последняя твоя рыбалка. Может, отравишься консервами своими. Они поди еще с Первой мировой войны заготовлены». «Нин, ну я обещал, Лёша, не то чтобы виновата, но как бы сомневаюсь в своей правоте», — сказал дедушка и, помолчав секунду, уточнил. «Еще месяц назад». В дверь позвонили. «Открой, Нин, это Лёша». Протерев рукавом густо заштопанного на локтях халата выбранную для гомеопата коробку конфет, бабушка пошла открывать. «Сейчас так пошлю этого Лёшу, что дорогу забудет», — приговаривала она, возясь с замком. Он барахлил и часто заскакивал. «Здравствуйте, Нина Антоновна, можно?» — спросил Лёша, пенсионер, с которым дедушка подружился, когда тот еще работал портным в ателье на первом этаже нашего дома. «Нельзя! Видеть вас, садистов, в доме своем не хочу! Рыбаки! Палачи вы! Страсть к убийству покоя не дает! Не знаете, как утолить? Человека убить боитесь, так хоть рыбину изничтожить! Такие же трусы, как вы, придумали эту рыбалку!» «А сама-то рыбку кушаешь?» — поддел бабушку дед, подбегнув вошедшему Лёше. В его присутствии он всегда становился смелее. «Подавись ты своей рыбой! Я даю ее ребенку, а сама ем только потому, что у меня больная печень, мне нельзя мясо. Ты о моем здоровье никогда не думал. Если бы хоть часть времени, что ты уделяешь своей машине и своей рыбалке, ты уделял мне, я была бы Ширли Маклейн». Лёша, привычный к такого рода сценам, молча присел на дедушкин диван и оперся подбородком на сложенный спиннинг. 10 лет назад просила зубы мне сделать. Сделал? Один раз на рентген отвез. На, посмотри, что теперь». Бабушка показала дедушке зубы, торчавшие в разные стороны редкими полузгнившими пеньками. «Как в машине что зашатается, поди сразу колупать ее едешь, чтоб ты разбился на машине своей». «Пошли, Леш», — сказал дедушка, подхватывая с пола удочки и рюкзак. Бабушка стояла рядом, и, надевая рюкзак на плечо, он задел ее. «Толкай, толкай», — заголосила бабушка и пошла следом за дедушкой до самого лифта. «Судьба тебя толкнет так, что не опомнишься. Кровью за мои слезы ответишь. Всю жизнь я одна. Все радости тебе, а я давись заботами. Будь ты проклят, предатель ненавистный». Захлопнув за дедушкой дверь, бабушка вытерла выступившие слезы и сказала: «Ничего, Сашенька, на метро доедем. Пусть он подавится помощью своей, все равно никогда не дождешься». «А зачем нам гомеопат?» — спросил я. «Чтоб не сдохнуть, не задавай идиотских вопросов». В дверь опять позвонили. «Забыл что-нибудь под старый», — пробормотала бабушка. «Сейчас так пошлю». «Кто там?» «Я, Нина Антоновна», — послышался из-за двери голос медсестры Тони. Похожая в своем белом халате на бабочку-капустницу, Тони приходила каждую неделю и брала у меня на анализ кровь из пальца. Потом эти анализы бабушка показывала специалистам, чтобы установить какую-то динамику. Динамики не было, и Тони приходил уже не первый месяц. «Тонечка, солнышко, здравствуйте», — заулыбалась бабушка, быстро спрятав конфеты для гомеопата под газету и только после этого открыв дверь. «Ждем вас, как света в окошке, заходите». Раскрыв на столе специальную сумку, Тоня достала пробирки и обмахнула мне палец наспиртованной ватой. «Что это вы, Нина Антоновна, вроде плакали?» — спросила она, продувая стеклянную трубочку. «Ах, Тонечка, как не плакать от такой жизни?» — пожаловалась бабушка. «Ненавижу я эту Москву. 40 лет ничего здесь, кроме горя и слез, не вижу. Жила в Киеве, была в любой компании, заводила и запивала. И как я Шевченко читала! Душе моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Хотела актрисой быть, отец запретил. Стала работать в прокуратуре. Тут и этот появился, артист из МХАТа, с гастролями в Киев приехал. Сказал, женится, в Москву увезет. Я и размечталась, дура двадцатилетняя. Думала, людей увижу, МХАТ, буду общаться. Как же? Тоня уколола мне палец и стала набирать кровь в капиллярную трубочку. Бабушка, вытирая слезы, продолжала. Впер меня в девятиметровую комнату, и сразу ребенок. Алешенька, чудо мальчик был, разговаривал в год уже. Больше жизни его любила. Так война началась, этот предатель заставил меня в эвакуацию отправляться. На коленях молила, чтобы в Москве оставил. Отправил в Алма-Ату, там Алешенька от дифтерита и умер. Потом Оля родилась, болела все время. То коклюш, то свинка, то желтуха инфекционная. Я с ног сбивалась, выхаживала, а он только по гастролям разъезжал и ходил к соседям розальским шашки двигать. И так все 40 лет. Теперь вместо гастролей по концертам ездит, на рыбалку и общественной работой занимается. Сенатор выискался. А я, как всегда, одна с больным ребенком. А ему что, Нинка выдержит? Ломовая лошадь. А не выдержит, так он себе молоденькую найдет. За квартиру да за машину любая пойдет, не посмотришь, что говно 70-летнее в кальсонах штопанных. Тоня раскапала мою кровь по пробиркам и, прижав к моему пальцу вату с йодом, стала собираться. «Спасибо, Тонечка, простите, что расплакалась перед вами», — сказала бабушка. «Но когда всю жизнь одна, хочется с кем-нибудь поделиться. Постойте секундочку, я вам хочу приятное сделать. Вы столько нас выручаете». С этими словами бабушка открыла заветный холодильник и достала из него банку консервов. «Возьмите, солнышко, шпрота в баночку. Я понимаю, это мелочь, но мне так хочется вас отблагодарить. А ничего другого у меня просто нету». Бабушкина забывчивость меня удивила. Я прекрасно знал содержимое холодильника и решил напомнить, чем еще можно отблагодарить Тонечку. «Как нету?» — крикнул я, настежь открывая холодильную дверцу. «А лосося? Вон и крыща сколько!» «Идиот! Это позапрошлогодние банки!» — оборвала меня бабушка. «Что я, по-твоему, могу дать Тонечке несвежее?» «До свидания, Нина Антоновна. Саша, до свидания!» — заторопилась Тоня и, отяготив карман халата жестяным диском шпротов, покинула квартиру. «Нет, я думала, большего болвана, чем твой дедушка, в природе не существует. Но ты и его перещеголял», — сказала бабушка, закрыв за Тоней дверь. «Кто тебя потянул за одно место?» «Лосося! Сейчас такого лосося дам, что забудешь, кто ты есть. Это лосось для Галины Сергеевны, а икра профессору. Одевайся, кретин, пора к гомеопату ехать. Пока на метро доберемся, он нас и ждать перестанет. Чтобы эта машина развалилась под твоим дедушкой, как жизнь развалилась моя. Одевайся!» Дедушка с Лешей сидели на берегу водохранилища и ловили рыбу. Леша следил за колокольчиком, заброшенным далеко в воду спиннинга, и в полухо слышал сидевшего около него с удочкой дедушку. «Тяжело, Леш, сил больше нет», — жаловался дедушка, поглядывая на тонкий гусиный поплавок. «Раза три уже думал в гараже запереться, пустить мотор и ну его все. Только и удерживало, что оставить ее не на кого. Она меня клянет, что я по концертам езжу, на рыбалку, а мне деваться некуда». В комиссию бытовую вперся, в профсоюз, только бы из дома уходить. Завтра вот путевки распределять буду, уже хорошо пройдет день. На концерты эти и не ходит никто, а я езжу. То Ростов, то Могилев, то Новый Оскол. Думаешь, большая радость? Но хоть гостиница, покой, прием иногда хороший устроят. А дома несколько дней проведу, чувствую, сердце останавливается, заедает насмерть. То Дездемона, то Анна Каренина. Зачем ты меня увез из Киева, зачем ты меня отправил в эвакуацию, зачем ты меня положил в психушку? «В психушку? Она ж больная психически, Лёш. 30 лет назад у неё мания преследования была. Рассказала на кухне какой-то анекдот про царя, а через несколько дней пришли топтуны, забрали из соседней квартиры Федьку Зильбермана, врача, и они ей спросили, кто такая, почему такая молодая нигде не работает. Объяснили, мол, с ребенком сидит, а с ней паника. Меня посадят, меня заберут. Побежала к Верке соседке, а та подбросила, конечно, посадят. Этого за анекдот взяли, того посадили». Что с ней творилось, Лёш? Шубу новую я ей из Югославии привез, в клочки изрезала. Духов флакон Шанели разбила. Говорит, придут с обыском, найдут, скажут, связь за границей. В троллейбусе кто-то взглянет, она выбегает, ловит такси. Дочь под одеяло прятала, шептала, доченька, меня посадят, будь умницей, слушайся папу. Мне посоветовали ее в больницу положить. Я положил. Так ее до волдырей искололи, еще хуже стало. И с тех пор никакого житья. Мне советуют ее сейчас в клинику положить, хотя бы на месяц. Все-таки время другое, можно и с врачами договориться, и навещать. Но не могу я. Она меня за тот раз 30 лет клянет, предателем называет. Как я ее опять положу? Да и Сашей кто заниматься будет? Болеет парень все время. Благодаря ей только и тянет. А мать что же? Мать. Прокляла ее бабка, и правильно. Он жил с ней до 4 лет. Бабка к ним на квартиру почти каждый день ходила, помогала. Пеленки стирала, готовила, весь дом на ней был. Потом Оля с мужем развелась, Саше тогда 3 года было, Я стал предлагать: «Оль, иди к нам с ребенком. Бабка в Саше души не чает, будем жить все вместе. Квартиру твою сдадим, всем легче будет». «Нет», — говорит, — «не хочу быть от вас зависимой, не могу жить с матерью». Я нажимаю, говорю: «Больной парень у тебя, тяжело будет, переезжай к нам». Согласилась было, и тут карлик этот на нашу голову свалился. «Карлик?» «Ну не карлик, ну вот такого роста, Лёш!» Дедушка поднял руку на метр от земли. «Художник, черт бы его побрал! Нищий, пьющий, и знаешь откуда? Из Сочи!» «Любовь зла», — рассмеялся Лёша. «Меня чуть второй инфаркт не хватил!» «Говорит, он талантливый, но это же дурой надо быть, чтобы не понимать, что ему прописка московская нужна. Что, в Москве талантливых алкоголиков мало?» «Но веришь, Лёш, все бы простил. Пусть карлик, пусть пьет, пусть прописку хочет. Расхлебывай сама, если дура. Но что ребенка из-за него предала, ни ему никогда не прощу, ни ей. Повезла Сашу в Сочи знакомить с ним, привезла назад с воспалением легких, бросила на нас и в тот же день опять туда уехала. Карлик там не то тоже заболел, не то запил». «Да», — осуждающе протянул Леша, подматывая катушку спиннинга. «Мы с бабкой решили после этого Сашу не отдавать. Нельзя такой матери ребенка иметь. Она вернулась, мы ей так и сказали. А она, сволочь, что сделала? Дождалась, когда он поправился, подкараулила его во дворе и увела. Он, дурачок, пошел, конечно, мама все-таки. Не понимает, что даром этой маме не нужен. Бабка по двору бегала, криком кричала. Такой ужас был. Лифтерша, сказали, она его в цирк повела. Я на машину и туда с бабкой. И как раз они в антракте выходят. Он задыхается, лицо распухло, слезы из глаз. У него же аллергия, а в цирке животные. Бабку увидела, чуть в обморок не упала. Я его в машину посадил и увез. 5-й год с тех пор с нами живет, а это с карликом. Он 2 года назад к ней переехал». Леша присвистнул. «А ребенка так и забыла? Плакала сначала, просила отдать. Карлик этот тоже вмешивался, письмо мне написал. Вы не имеете права. Вы заставляете ребенка предавать свою мать. Он мне права указывать будет, алкаш чертов». Потом как-то утряслось все. Сейчас она приходит иногда, каждый раз скандалит с бабкой и доводит ее до истерики. Говорит, мы у нее ребенка украли. Дура, он загнулся бы у нее. Им заниматься надо с утра до ночи, врачам его показывать. А у нее в голове только хер этот да его художество. Всю квартиру творчеством своим загромоздил. А квартира, между прочим, мной построена и для дочери, а не ему под мастерскую. И знаешь, какую наглость имел? Сашу перед школой хотели отдыхать отправить. Так он предложил: «У меня дом в Сочи свободен, можете туда на лето поехать». Сам влез в мою квартиру и говорит, что его дом свободен. Ну где это видано? А что, — удивился Леша дедушкиному негодованию, отрезая себе хлеб для бутерброда. — Взяли бы да поехали. В Сочи? У Саши после той поездки еще 2 воспаления легких было, если только смерти ему желать. Ты горбушки не ешь? Да, я бабки возьму, а то и мякиш вредно. Спасибо. Я ему тогда в Железноводск путевку взял. С бабкой они ездили, она во взрослый санаторий, он в детский. Врачи, процедуры, диета, целый месяц отдыхал, лечился. Приехал и сразу заболел опять. Постоянно болеет парень. Был бы здоровый, может, и жил бы с матерью, нам хлопот меньше. А так куда его? Загнется без нас. Сегодня вот опять они к гомеопату поехали. «Здравствуйте, здравствуйте», — приветствовал нас бабушка, престарелый гомеопат. «Простите, за бога заради, опоздали», — извинялась бабушка, переступая порог. «Дед на машине не повез, пришлось на метро добираться». «Ничего, ничего», — охотно извинил гомеопат и, наклонившись ко мне, спросил: «Ты, значит, и есть Саша?» «Я и есть». «Что ж ты, Саш, худой такой?» Когда мне говорили про худобу, я всегда обижался, но сдерживался и терпел. Стерпел бы я и в этот раз, но когда мы с бабушкой выходили из дома, одна из лифтерш сказала другой в полголоса: «Вот мается бедная, опять чехотика этого к врачу повела». Вся моя сдержанность ушла на то, чтобы не ответить на чехотика какой-нибудь из бабушкиных комбинаций, и на гомеопата ее уже не хватило. «А че у вас такие большие уши?» – с обидой спросил я, указывая пальцем на уши гомеопата, которые действительно делали его похожим на пожилого чебурашку. Гомеопат поперхнулся. «Не обращайте внимания, Арон Моисеевич», – заволновалась бабушка, – «он больной на голову, а ну быстро извинись». «Ну, раз больной, извиняться нечего», — засмеялся гомеопат. «Извиняться будет, когда вылечим. Пойдемте в кабинет». Стены кабинета были увешаны старинными часами, и, желая показать свое восхищение, я почтительно сказал: «Да, у вас есть что пограбить». Тут я увидел в смежной комнате множество икон и восторженно воскликнул: «Ого, да там еще больше!» «Идиот, что поделать», — успокоила бабушка снова поперхнувшегося гомеопата. «Хорошо, ты меня подставил», — говорила она, когда мы вышли на улицу. «Он уж уверен теперь, что мы вора воспитываем. Лосося, пограбить, вот же непосредственность идиотическая. Пограбить-то, конечно, есть что. 50 рублей за прием, жулик. Но надо думать, прежде чем рот открывать». Бабушка часто объясняла мне, что и когда надо говорить. Учила, что слово «серебро», а молчание «золото», что есть святая ложь и лучше иногда соврать, что надо быть всегда любезным, даже если не хочется. Правилу святой лжи бабушка следовала неукоснительно. Если опаздывала, говорила, что села не в тот автобус или попалась к контролеру. Если спрашивали, куда уехал с концертами дедушка, отвечала, что он не на концерте, а на рыбалке, чтобы знакомые не подумали, будто много зарабатывает, и, позавидовав, не сглазили. Любезной бабушка была всегда. «Всего доброго, Зинаида Васильевна!» — улыбалась она на прощание знакомой. «Здоровья вам побольше! Главное – здоровье, остальное приложится! Ванечке привет! На каком он курсе?» «На втором», — расплывала Зинаида Васильевна. «Умница мальчик, будет толк из него. Ему тоже здоровье, пусть сдает на одни пятерки». «Оттяпала сволочь трехкомнатную в кооперативе, чтобы у нее все прахом пошло», — говорила бабушка, когда мы отходили подальше. «И внука своего идиота в мимо вперла. У таких, как она, все схвачено, не то что дедушка твой поц. 10 лет в бытовой комиссии, за все время только путевку в Железноводск взял. Неудобно ему, видите ли». Следуя правилам святой лжи и обязательной любезности, бабушка забывала, что слово «серебро», а молчание «золото», и временами выдавала лосося не хуже меня. Выйдя от гомеопата и слушая упреки по поводу своей непосредственности, я вспоминал, как несколько дней назад мы ходили в поликлинику делать укол карбоксилазы. Перед выходом, прошу прощения за деликатную подробность, бабушка поставила мне свечку. Зачем она их мне ставила, не знаю. Надеюсь, не за тем, чтобы по жирным пятнам определять, на какой стул сколько раз я садился. Свечки эти имели ужасную особенность, которая случилась проявиться в коридоре перед кабинетом, где в ожидании своей очереди сидели человек 8. Послышалось вдруг из меня, и все заулыбались. Я испуганно сжался. Изменила тембр и, продолжая менять его, тянулась долго и протяжно. Вокруг засмеялись. «Что вы смеетесь, идиоты?» — крикнула бабушка. «У ребенка свечка в попке, выходит и такой звук, ничего смешного». У сидевших перед кабинетом оказалось другое мнение, и некоторые стали сползать от хохота со стульев. Что говорить, в непосредственности бабушка мне не уступала. Думая сказать об этом или нет, я шел с ней по набережной к метро и смотрел на другой берег Москвы-реки, где виднелись аттракционы парка Горького. Попасть в парк я мечтал уже давно, но об этом в следующем рассказе.